Валери Делакруа. Страх, отчаяние и полные слез глаза Нет. Я вынырнула из сна, словно из водной глубины. Громко вздохнула, села, оглядывая спальню собственных покоев. Портьеры задернуты, но за окнами ярко светит солнце. В мыслях сумбур из воспоминаний и эмоций. Мяу. Скинутый из груди котенок начал радостно тереться о мои руки. Привет. Я потянулась к нему, и взгляд наткнулся на блокирующий магию браслет. И тогда воспоминания выстроились в печальную для меня хронологическую цепочку. Разоблачение, последовавшая за этим ярость Доминика и наказание. Признаться, тот факт, что я нахожусь в спальне, а не в темнице, весьма радовал. Мне удалось выкрутиться из ситуации не без потерь, но проще, чем могло быть. Только это не отменяло обиды и разочарования. Прежде всего в себе, в своей выдержке. Вместо того, чтобы бездумно злиться и ненавидеть Доминика, я чувствовала себя виноватой и обманутой. Для него-то навеянное рассеялось, а для меня оно было правдой. Только важно ли это сейчас? Мне приснилась Аннет. Она в беде. Отбросив прочь одеяло, я поднялась с кровати. В теле ощущалась странная слабость, будто я провалялась не ночь, а целый месяц. Ноги с трудом слушались. Пришлось начать их разминать. «Аннет!» — позвала я без надежды, наклоняясь вперед. Поясница еле гнулась, словно мне не 20, а целая сотня лет. «Мадам!» — в комнату вбежала незнакомая темноволосая девушка в форменном платье служанки. «Как хорошо, что вы очнули!» «Где Аннет?» — сердито перебила ее я, заметив на прикроватной тумбе кучу баночек неизвестного происхождения. «Теперь я, ваша личная. Ты глухая или специально игнорируешь мой вопрос?» «Не глухая», — потупилась она. «Аннет уволена». «Уволена?» — задохнулась я. «Почему? Как?» И замолкла, ведь девушка мне вряд ли поможет. Нужно обращаться к главным, к Доминику. «Нет, лучше к Матео». Отыскав взглядом халат, я спешно надела его и, завязывая на ходу пояс, поплелась на выход. «Куда же вы? В таком виде?» Девушка попыталась заступить мне дорогу. «Ты служанка? Подчиняешься мне?» — уточнила я, глянув в ее глаза. «Император велел ухаживать за вами», — пролепетала она. «Понятно», — хмыкнула я. «Значит, мы не подружимся», — заключила, обходя девушку по дуге. Но она вновь заступила мне дорогу. Это невероятно разозлило. В какой-то миг просто захотелось ее ударить, но пришлось сдержаться. В конце концов, она просто выполняет приказ. «Мне сейчас было видение. Важное!» — процедила я. «Действительно думаешь, что ведьму Акрии может удержать какой-то браслет? Побереглась бы?» Глаза девушки расширились от ужаса. Она буквально отлетела к стене, обхватив плечи руками. Теперь, по крайней мере, она побоится мне перечить. На выходе из покоев стояло двое стражников. Корин и незнакомая мне женщина. «Что случилось, принцесса?» Обратился он ко мне. Я так обрадовалась ему, что порывисто протянула руку, и он аккуратно поддержал меня под локоть. «Аннет, правда, уволили?» «Да». Беспокойство на его лице сменилось подавленностью. «Тогда мне нужно к Матео. Она в беде». «Хорошо, идемте, принцесса». Продолжая поддерживать за руку, он повел меня по коридору, а вот его напарница возмутилась. «Она не одета, босая». «Хотите одолжить мне свой лиф? Времени мало, так что снимайте на ходу». Пробормотала я, глядев ее с ног до головы. Намного моложе Корина. Девушка вся смешалась. То-то же. Силы постепенно возвращались в тело. Вскоре мне удалось перейти на шаг. Так что до кабинета Матео мы добрались достаточно быстро. К счастью, он находился там. Сидел за столом и изучал какие-то документы. «Мадам де Лакруа?» Оторвавшись от своих дел, он резко поднялся с кресла. «Что случилось? Почему вы в таком виде?» «Где Аннет?» Проигнорировав его вопросы, я задала свой. «Ваша личная служанка уволена за содействие вам», — коротко ответил он. «В чем содействие?» Матео бросил короткий взгляд на стоящую за моей спиной охрану. Те поняли все без слов, чуть склонили головы и поспешили выйти. «Аннет приобрела для вас противозачаточную настойку и скрыла это от императора». Матео выпрямился, заложив руки за спину. Голубые глаза мужчины смотрели в мои без эмоций, но мне казалось, я ощущаю его неприязнь. «Разве это преступление? По вашему мнению, я не имею права решать, когда мне рожать?» Меня начинало потряхивать от злости. Конечно же, я понимала, что Доминик вряд ли будет рад, если узнает правду. Да и Аннет боялась. «Это вам следует обсудить с мужем». «Нет у меня мужа». Рявкнула я, прежде чем подумала, и отвернулась, резко выдохнув. «Мне нужен адрес Аннет». «Ничем не могу помочь. К тому же вам пока запрещен выход за пределы дворца». «Вы не понимаете, только контракт с дворцом защищал ее. Отец Аннет — игрок. Он постоянно угрожал продать ее, и мне было видение. Он воплотил свою угрозу в жизнь. Я должна ее спасти». «Ничем не могу помочь», — повторил он после секундных раздумий. «Если девушка и попала в беду, то виной тому стали ее поступки. За ошибки приходится платить. За свои, а не за чужие». Я задохнулась на миг. Сердце сжало тисками, потому что я сама расплачивалась за чужие ошибки. Прошлое может нагрянуть без нашего на то позволения в любой момент. Так оно постучалось через портал в мою жизнь. Но теперь я умудрилась втянуть в эти интриги невинную девушку. «Вам лучше вернуться в покой и привести себя в подобающий вид», — безэмоционально посоветовал Матео. «Чёрта с два!» Меня одолела такая злоба, что слабость отступила. Я метнулась к стоящему у стены стулу, схватила его, развернулась, держа за спинку, и швырнула, метя в пространство над креслом Матео. Он ожидаемо предположил, что снаряд предназначен ему, потому лениво отклонился в сторону и даже надменно хмыкнул, прежде чем пространство пронзил звук бьющегося стекла. Стало немного жаль искусный витраж, но в своего я добилась. Открыла окно и тут же метнулась к нему. «Виолет!» Матео умудрился схватить меня за запястье, но я вывернулась и запрыгнула на подоконник. Подалась вперед и только в последний момент заметила мерцающий вдоль окна барьер. Уже приготовилась к удару о защиту, но она вспыхнула и исчезла. На краю сознания мелькнула боль в пальце. Похоже, мамино кольцо. Снова. «Спускайтесь немедленно». Матео выкинул руку вперед, направляя по мою душу водяной жгут. Но тот лишь ударился о мою талию и разлетелся в стороны брызгами. Мужчина удивился, а я была слишком взбудоражена открывшимися мне с высоты 5 этажей видами. «О, мне пришла в голову шутка», — расхохоталась я, качнувшись вперед. «Что общего между шантажистом и самоубийцей?» «Виолет, немедленно спускайтесь». Безопасник рванул ко мне, но я выскочила на карниз и спряталась от него за уцелевшей частью окна. «Дайте мне адрес Аннет». «Нет, вы не прыгнете». Гулко выдохнув через нос, он выпрямился, прямо глядя в мои глаза. «Почему это? Я тут подумала, идеальное же решение. Свобода от всего, от насквозь фальшивого брака, от мужа, который меня только пользует, от его подпевал друзей, от папочки-тирана, от золотой клетки, от всего». Я вновь расхохоталась, стараясь не переиграть. «Ради чего мне жить? У меня все забрали. Даже единственную подругу и ту продали в бордель». Отпустив край окна, я прошла вдоль карниза и изобразила, что теряю равновесие. Матео сердито выругался, а я решила подкрепить эффект и поставила ногу на голову, изображавшей какое-то диковинное существо статуи. «Ладно», — рявкнул Матео так внезапно, что я действительно пошатнулась. Мужчина выскочил на карниз, протянул мне руку, но ничего не добился. Я ударила по его ладони и встала на голову статуи обеими ногами и увидела краем глаза, идущий чуть ниже вдоль выступающей с правой части здания балкон. «Адрес», — потребовала я. Снова выругавшись, Матео метнулся к своему письменному столу, схватил артефакт связи, кому-то позвонил. Через 2 минуты он протягивал мне лист с адресом. Я выхватила его, быстро запихала под браслет. «Теперь спускайтесь». «Нет». «Теперь берите лист бумаги и записывайте». «Что записывать?» — прорычал он. «Мое завещание», — кивнула я. «Давайте, давайте. Что-то ветер усилился. Вдруг не успеем». «Виолет, я отзываю ваше право обращаться ко мне по имени». Сердито мотнула я головой. И теперь весьма переигрывала, но на высоте актерские таланты начинали сбоить. Матео вновь метнулся к письменному столу, а я развернулась, хорошенько оттолкнулась ногами и приземлилась на балкон. Благо, лететь всего 1 метр. Знала бы, что придется однажды выходить в окно, уговорилась бы на уроки скалолазания. Переведя дыхание и поправив халат, я вытянула бумажку с адресом из браслета и помахала ею выглядывающему из окна Матео. «Спасибо, с вами приятно иметь дело», — прокричала ему. «Своего я добилась. Осталось отыскать единственного, кто может мне помочь». «Мадам де Лакруа, ждите там!» Кажется, впервые видела Матео взбешённым. «Ага, конечно». Я совершенно по-детски показала ему язык и покинула балкон. Проход вывел в гостиную, нежилую, к счастью, так что я легко миновала комнату, вылетела в коридор, добежала до лестницы и припустила по ней вниз. На половине пути начала побаливать ступня. Адреналин совершенно покинул кровь и напомнили о себе ощущения тела. Откинувшись спиной на стену, я присмотрелась к ступне. Из широкой раны текла кровь. Похоже, порезалась осколком. Но сделать сейчас я ничего не могла, потому побежала дальше. За мной на ступенях оставались кровавые следы. Боль все усиливалась настолько, что на глаза наворачивались слезы, но я все же сумела добраться до полигона, по пути перепугав кучу придворных. Хоть здесь мне повезло. Жан нашелся в зале, где мы обычно тренировались. Похоже, только закончил урок с двумя учениками. Те вытаращились на меня с удивлением. «Мне нужна помощь», — вымолвила я, посмотрев в глаза Аркета. «Выйдите», — приказал он мужчинам. Те послушались мгновенно. Жан сразу закрыл за ними дверь, приблизился ко мне и внезапно поднял меня на руки. «Что с вами случилось, Виолет?» Он аккуратно посадил меня на скамью, поднял мою ногу, рассматривая рану на стопе. «Пришлось выйти в окно, чтобы до вас добраться», — усмехнулась я, но вышел жалкий всхлип. «Сейчас станет легче». Он призвал орпа и создал на кончиках пальцев диагностирующее и обезболивающее заклинание. Через это мы уже проходили в одну неудачную тренировку, потому я без раздумий приняла в себя целительные шарики и тут же выдохнула с облегчением. Боль начала отступать. «Чем вам помочь?» Он принял вернувшееся заклинание и снова сосредоточился на моей стопе. «Моя служанка, Аннет, она мне очень дорога. Доминик уволил ее. Мне было видение, что она в беде». «Вы хотите ей помочь?» — кивнул Аркет. «Примите мою магию». «Приказал». И, получив мой согласный кивок, магической тонкой удавкой вытащил из моей ноги окровавленный осколок стекла. Я изумленно ахнула, поняв, что бегала с этой занозой и даже не замечала. «Да, хочу ей помочь. Ее отец-игрок угрожал ее продать. Похоже, она в борделе. У меня есть только ее адрес, но мне запрещено покидать дворец, и больше не к кому обратиться. Вы бы могли попросить о милости мужа». Внезапно жестким тоном напомнил он. «Не могу, ее же уволили по его приказу», — качнула я головой. «Понимаю, у вас нет причин мне помогать, но у меня есть деньги. Муж выделял, а я не тратила. И драгоценности много». «Муж дарил», — криво улыбнулся он, бережно опуская мою ногу на пол, и вдруг присел на скамью рядом со мной. «Нет, есть и мои, акрийские, наверняка очень дорогие». «Прекратите оскорблять меня, Виолет». «Простите», — сконфуженно пролепетала я. «Он преподает в императорском дворце. Это статус, привилегии, уважение, деньги. О чем я только думала. Мне больше нечего вам предложить. Аннет, она в беде по моей вине, потому что стала мне подругой, а не просто служанкой». «Я помогу», — успокоил меня Жан. «Правда? Спасибо». Вскинув голову, я расплылась в улыбке облегчения. А по поводу платы, он вдруг провел кончиком пальца по моей скуле к подбородку. «Вы можете вдохновить меня на подвиг». Взгляд мужчины сосредоточился на моих губах. Я вся заледенела внутри от шока и ужаса. Наша стычка произошла больше месяца назад, и отстраненное поведение тренера убедило меня в том, что тот поцелуй был ошибкой. Только сейчас он смотрел иначе, как в день нашей встречи, лукаво, с вызовом и вожделением. «Я замужем, за императором». «Тем слаще будет поцелуй», — прошептал он, заглянув в мои глаза. Моя ладонь легла на его грудь, в желании установить дистанцию, но в этот момент я осознала, что он невероятно близко. Это напугало, но и заставило подобраться. И что растерялась, словно девственница. Я сама начала устанавливать сцену услуги. Он озвучил свое предложение, заодно продемонстрировал то, что было от меня скрыто. Но разве это страшно? Жан — единственный, кто относился ко мне с участием, по-человечески, кто согласился помочь. Да и мне больше не к кому пойти, а поцелуй? По крайней мере, он будет настоящим, не как с Домиником. «Вы правда поможете, Аннет?» Я опустила руку и сама придвинулась к Жану. «Помогу в любом случае». Кончик его большого пальца скользнул по моему подбородку. Нарастающее было разочарование в Жане рассеялось. Он по-прежнему мой почти друг, но решился показать свои чувства. «Спасибо», — выдохнула я и прикрыла глаза, когда его губы накрыли мои. Благодарность к нему отбросила прочь сомнения, а потом пришла злость. Доминик мне даже не муж. Мы бы никогда не были вместе, если б не интриги отца короля. И я еще по глупости влюбляюсь в него, лишаю себя возможности испытать настоящие взаимные чувства. Меня целует потрясающий во всех отношениях мужчина, а мной владеет не страх разоблачения измены, а ощущение неправильности происходящего, будто я на самом деле изменяю Доминику. Ага, тому, кто запер меня, лишил магии, подруги и свободы выбора. Какая же я идиотка. Окончательно разозлившись, подалась к Жану навстречу, обвела руками его шею, притягивая ближе к себе, и запустила пальцы в короткие светлые пряди. Он со стоном ответил, обнял, усилил напор и, показалось, хотел уложить меня на скамью. И злость рассеялась, сменившись растерянностью. Что же мы творим? Меня же разыскивают, могут ворваться в любой момент. А мы тут подготавливаем новые пункты в список моих проступков, что щепетильно ведется Домиником. «Подожди». Я опустила голову, прикрыла глаза. Хотела бы сказать, что мне понравилось, но с Домиником было ярче. И точно идиотка. «Прости, я должен был сдержаться». Жан отстранился, мягко растер мои плечи, опустил руки к моим запястьям и вдруг яростно сжал пальцами блокирующий браслет. «Меня выводит из себя то, как он с тобой обращается», — прорычал, стремительно поднявшись со скамьи и заметался по помещению. «Ты что?» Ему удалось ввести меня в ступор. Я никогда не делилась с ним подробностями отношений с Домиником. Правда, слухов ходила масса, но Жан близок со стражниками, может знать чуть больше. «Ты смелая, свободолюбивая, не похожая ни на кого на свете, а ютишься в этой клетке». Он тяжело вздохнул, оборачиваясь ко мне. «Принцессам положено ютиться в клетках». Попыталась я пошутить, но встряхнула головой, стараясь собраться. «Меня наверняка ищут». Я вышла в окно кабинета Матео. «Ты что?» — внезапно усмехнулся Аркет. «Он не хотел давать мне адрес Аннет, пришлось его вынудить». Я вытянула из браслета листочек и протянула его Жану. «Я обязательно помогу твоей подруге». Он приблизился, взял мою руку в свои и, запечатлев на тыльной стороне ладони поцелуй, забрал бумагу. Сердце сбилось с ритма. Я неосознанно создала себе новую проблему. Жан замечательный, но нам нельзя даже общаться на «ты», не то что целоваться. «Иди, меня найдут. Аннет очень нужна помощь». Аркет засомневался на миг, но, кивнув своим мыслям, направился на выход. Мне оставалось только надеяться, что ему удастся разыскать Аннет и спрятать ее. А когда он вернется, мы серьезно поговорим по поводу того, что между нами произошло. Он наверняка понимает, насколько это опасно, и согласится обо всем забыть. Я надеюсь.